Тяжелый дилижанс закачался, и путешествие возобновилось. Сперва ехали молча. Пышка не решалась поднять глаз. Она чувствовала одновременно возмущение против своих соседей и унижение от того, что уступила им, позволила загрязнить себя поцелуями этого прусака, в объятиях которого они ее так предательски толкнули. Но графиня, повернувшись к госпоже Карелла Мадон, скоро прервала это тягостное молчание. «Вы, наверное, знакомы с госпожой де Трель?» «Да, она моя приятельница». «Какая очаровательная женщина! Восхитительная, поистине избранная натура, притом очень образованная и артистка до мозга костей. Она чудно поет и мастерски рисует». Фабрикант разговаривал с графом, и сквозь дребезжание стекол временами доносились слова: «Купон», «Срок платежа», «Прибыль», «Срок». Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную пятилетней игрой на плохо вытертых столах, играл с женою в бизик. Монахини взяли в руки свои длинные, висевшие у пояса четки, вместе перекрестились и вдруг быстро зашевелили губами, торопясь все более и более, ускоряя свой неясный шепот, до того, что, казалось, слова молитвы стремительно бежали. Время от времени они целовали иконку, снова крестились и опять начинали свое быстрое, несмолкаемое бормотание. Корнюде неподвижно сидел, задумавшись. После 3 часов пути Луазо собрал карты. «Есть хочется», — объявил он. Тогда его жена достала сверток, обвязанный бечевкой, откуда она вынула кусок холодной телятины. Она нарезала ее аккуратно тонкими твердыми ломтиками, и оба принялись есть. «Не сделать ли и нам то же самое?» — сказала графиня. С ней согласились, и она развязала провизию, приготовленную для обеих супружеских пар. В длинном фаянсовом сундуке с изображением зайца на крышке, указывавшим, что под ней лежит заячий паштет, находился фаршированный заяц, в котором белые полоски сала прорезывали темное мясо дичи, смешанное с другими мелко изрубленным фаршем. На жирной поверхности большого куска швейцарского сыра, завернутого в газету, сохранился отпечаток «Происшествие дня». Монахини развернули колбасу, пахнувшую чесноком, а Корнюде, засунув обе руки одновременно в обширные карманы своего широченного пальто, вытащил одной рукой 4 яйца вкрутую, а другой — краюшку хлеба. Он разбил яйца, бросил скорлупу к себе под ноги на солому и принялся уплетать, роняя на свою длинную бороду ярко-желтые крошки, похожие на звездочки. В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться, и теперь, взбешенная, задыхаясь от ярости, она смотрела на всех этих невозмутимо жующих женщин и мужчин. Сперва ее охватил необузданный гнев, и она открыла рот, чтобы крикнуть им о том, что они совершили, и излить на них поток готовых вырваться наружу оскорблений, но не могла сказать ни слова, ее душило бешенство. Никто на нее не глядел, не думал о ней. Она чувствовала, что тонет в презрении этих честных негодяев, которые сперва пожертвовали ею, а потом отбросили как грязную и бесполезную вещь. Тогда она вспомнила о своей большой корзине, полной разных вкусных вещей, которые они пожирали, о 2 цыплятах в блестящем желе, о своих паштетах, грушах и 4 бутылках бордо, и ее ярость внезапно утихла, подобно тому, как рвется слишком натянутая струна. Пышка почувствовала, что вот-вот расплачется. Она делала страшные усилия, стараясь сдержаться, подавляя рыдания, как ребенок, но слезы выступали, блестели на концах ее ресниц, и вскоре 2 крупных слезы медленно покатились из глаз по щекам. Вслед за ними побежали другие. Они капали, как вода, которая сочится из скалы, падая одна за другой на ее высокую грудь. Она сидела, выпрямившись, с остановившимся взглядом, с белым, точно окаменелым лицом, надеясь, что слез ее не увидит. Но графиня заметила, что она плачет, и указала на нее мужу. Тот пожал плечами, как бы говоря: «Что же делать? Я тут ни при чем». Госпожа Луазо глухо засмеялась и торжествующе прошептала: «Она оплакивает свой позор». Монахини снова принялись молиться, завернув в бумагу остатки колбасы. Тогда Корнюде, переваривший яйца, вытянул свои ноги под противоположную скамейку, откинулся, как человек, который собирается выкинуть хорошую шутку, и принялся насвистывать Марсельезу. Все лица потемнели. Народная песня, по-видимому, не нравилась его соседям. Они стали нервничать, раздражаться и, казалось, готовы были завыть, как собаки, которые услышали шарманку. Он заметил это и уже больше не останавливался, иногда даже напевал слова. «Любовь к Отечеству святая, дай мести властвовать душой, веди, свобода дорогая, своих защитников на бой». Снег покрылся настом, и лошади побежали быстрее. И вплоть до самого Дьеппа, в продолжении всего долгого и скучного путешествия, несмотря на ухабы дороги в сумерках, а потом во мраке дилижанса, он продолжал с диким упорством свой мстительный однообразный свист, заставляя своих усталых, раздраженных спутников следить за песней сначала до конца, вспоминая слова при каждом такте. А Пышка все плакала. И иногда рыдания, которых она не могла сдержать, раздавались в темноте между двумя куплетами.